Гора тянулась уже полого, и подошва ее постепенно переходила в дубовую рощу. Загорский получил деньги, то есть они пришли на его имя, оставаясь у лейтенанта Калыш. Твердо подумав о побеге и зная, что добром ничего не добьешься и не получишь, Загорский переменил тактику своей горделивой замкнутости. Надо подъехать к своему тюремщику. И он подъехал, сказав однажды лейтенанту, красным от вина лицом и сидеющими кустами бакенбардов на полных трясущихся щеках: «Господин лейтенант, я много думал о своем одиночестве. Мне надоело быть Дон Кихотом. Я чувствую, что не в силах бороться. Хотелось бы променять этот режим на что-нибудь лучшее. Я знаю, и это знают в ваших штабах, что своими сведениями принести могу много пользы. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю. Наконец-то взялись за ум. Что ж, хотите, я доложу по начальству?» «Повремените, господин лейтенант, дайте обдумать все и уже окончательно решиться. А пока мне хотелось бы привести себя в человеческий вид, купить костюм, ведь на мне же убище, и обзавестись бельем. Я сплю на голом матраце, нельзя ли купить постельное белье и какое-нибудь одеяло?» «Можно, в виде особого исключения. Только имейте в виду, этот комфорт проглотит все ваши 80 крон. Пусть. Я ничего не имею против». У Загорского чистая свежая рубаха и купленный в магазине готового платья пиджачный костюм. А самое главное — две домотканные простыни с грубым арестантским одеялом в придачу. Он вздохнул свободней. Побег уже не казался такой неосуществимой мечтой. По ночам он, стоя на кольцах, терпеливо целыми часами, отдыхая и вновь принимаясь, расшатывал прутья. Гнезда становились шире, просторнее, податливее. Через неделю железные стержни едва-едва держались. Вынуть их — дело 2-3 минут. Первую дождливую ночь он решил бежать. Днем притворился больным. Одному из своих тюремщиков, старому Гонведу, который принес ему обед, жаловался знаками на ломоту во всем теле. Не вставал с матраца. Это успокоило стража. Ночью будет слабее надзор. Хотя и так по ночам его никто не беспокоил, никто не проверял, что делает пленник за тяжелой, гвоздями окованной дверью. Но береженого Бог бережет. Сумерками, чутко прислушиваясь, Загорский начал готовиться. И обе простыни, и одеяло разрезал он перочинным ножом. Получилась веревка длиною в добрых 30-35 метров. Убедившись, что никого нет за дверями, где не слышно ничьих шагов, он привязал один конец спасительной веревки своей к кольцу под окном, другой выбросил вдоль наружной стены, вынуты продольные и поперечные прутья решетки. Загорский бесшумно, с опаской, собрал их вместе, положил под матрас и через минуту сидел уже на подоконнике. Глянул вниз — ничего не видно, темно. Какая-то зияющая дождливая бездна. Веревка у самой стены исчезала, и трудно было проверить, хватит ли ее для благополучного спуска. Но прикидывать не было времени. Крепко держась и для удобства обхватив веревку ногами, как это делают цирковые гимнасты, Загорский начал спускаться. Выдержит ли веревка его тяжесть? Выдержит. Но раньше вся эта акробатика много легче ему рисовалась, а теперь трудно и больно держаться на руках. Обдирается кожа. Всего беглеца сильно тянет вниз. Спасибо, помогают немного узлы. На них он отдыхает, задерживаясь и набираясь новых сил. Пуск занял не больше 3 минут на самом деле, а вытянулись они для Загорского в целую томительную бесконечность.